Невозможно и плоть наполнять досыта брашными, и духовно наслаждаться умными и божественными благами. Ибо в какой мере кто работает чрево, в такой лишает тебя вкушения духовных благ. Напротив, в какой мере кто станет утоншать тело свое, соразмерно с тем будет насыщаем пищей и утешением духовными. Оставим все земное. Не богатство только и золото, и другие вещи житейские, но и самое похотение к ним совершенно изгоним из душ наших. Возненавидим не только удовольствие тела, но и бессловесные движения его, и постараемся умертвить его трудами и подвигами, ибо через него возбуждаются похоти и приводятся в дело. И пока оно живо, по всей необходимости, душа наша бывает мертвая, труднодвижная, или совсем неподвижную на всякую заповедь Божию. Как пламень огня всегда поднимается вверх, особенно когда станешь ворочить вещество, в котором возгорелся и горит огонь, так и сердце тщеславного не может смириться, но как только скажешь ему что-либо для его пользы, он более и более воздымается. Если его обличают и вразумляют, он противоречит сильно. Если хвалят и привечают, он напыщается зле. Человек, научившийся противоречить, сам для себя есть обоюдоострый меч. Он убивает душу свою, не сознавая того, и делает ее чуждой жизни вечной. Противоречивый подобен тому, кто произвольно предается противникам царя своего врагам. Противоречие есть удочка, имеющая за траву правдословие, защиту правды, себя, оправдание, которым, будучи прельщаемы, проглатываем мы удочку, крючок удильный греха. Так обыкновенно похищается такая бедная душа за язык и гортань духами злобы. И то воздымается горе, то погружается в хаотическую бездну греха и осуждается вместе с ниспадшими с неба. Кто, будучи бесчестием или досаждаем, сильно болит от этого сердцем, о том ведомо добудет из сего, что он носит древнего змея в недрах своих. Если он станет молча переносить наносимое ему или противоречить с великим смирением, то сделает своего змея немощным и расслабленным и совсем убьет. А если будет противоречить с горечью и говорить с дерзостью, то станет предавать силы змею, изливать яд в сердце свое и немилосердно пожирать внутренности свои. Так что змей тот, будучи таким образом каждодневно усиливаем, поглотит, наконец, самое намерение бедной души его исправить себя и держать исправную в добрых порядках жизни, и силу к тому отымет. И станет таковой после сего жить греху и совсем мертвым быть правде. И если захочешь отречься от мира и научиться евангельскому житию, то отдай себя не неопытному и не нечуждому страстей учителю, чтобы вместо евангельского дьявольскому не научиться житию. Ибо у добрых учителей и уроки бывают добрые, а у худых — худые. От худых же семян и произрастения бывают всегда худые. Молитвами и слезами умоли Бога послать тебе руководителя бесстрастного и святого. Исследуй сам Божественное Писание и особенно деятельные писания святых отцов, чтобы с ними, сличая то, чему учат тебя учитель и настоятель, мог ты как в зеркале видеть, насколько они согласны между собой, и затем, согласные с писаниями, усвоять и удерживать в мысли, а не согласны, рассудив добре, отлагать, чтобы не прельститься, ибо знай, что в одни сии много явилось прелестников и лжеучителей. Всякий невидящий, слепой духовно, и если берется руководить других, есть прелестник, и последующих ему ввергает в ров пагубы, по слову Господа. Слепец слепца щеводит, оба в яму впадут. Слепой в отношении к одному Богу слеп и весь, в отношении ко всему. И видящий в едином Боге в видении есть всего. Между тем он и отстоит от видения всего, и бывает в видении всего, и есть вне всего видимого. Будучи так в едином, видит он все, и во всем будучи, не видит ничего из всего. Видя во едином, через него видит и себя, и все, и всех. будучи сокрыт в нем, ничего из всего не видит. Кто во внутреннем своем умном или духовном человеке не облекся во образ Господа нашего Иисуса Христа, небесного человека и Бога, с чувством и сознанием, тот кровь только есть и плоть, и не может посредством слова только восприять чувство духовной славы, подобно тому, как и слепые от рождения не могут познать, что такое есть свет солнца, из слов только о нем. Кто слышит так и видит, и чувствует, тот знает силу того, что говорится, и, как уже облекшийся во образ небесного и пришедший в мужа совершенно в меру возраста исполнения Христова. Будучи таковым, может он добре руководить на пути заповедей Божьих и стада Христова. А кто не знает этого и не таков есть, в том очевидно, чувства души не просвещены и не здравы, и ему гораздо лучше быть руководимым, нежели руководить с опасностью для других и себя. Напряженно внимающий своему учителю и руководителю, как Богу, противоречить не может. Кто думает и говорит, что имеет и то, и другое, то есть что он и внимает отцу своему, как Богу, и противоречит, тот доведает, что находится в заблуждении, ибо не знает, какое расположение к Богу имеют люди Божии. Кто верует, что в руке пастыря его находится его жизнь и смерть, тот никогда не воспротиворечит. Неведение всего рождает прекословие, причиняющее духовную и вечную смерть. Пока не состоится решение над подсудимым, ему дается слово самооправдание, говорить судье о том, что наделал, по раскрытии же дел его. И произнесение над ним решения судьи, он уже ни мало ни много не противоречит тем, кое наказывает его во исполнении приговора. Прежде чем вступит монах в это судилище покаянием монастырь и откроет лежащее на сердце его, может быть, можно ему говорить, что против, одно по неведению, другое по замышлению скрыть иные свои дела, по открытии же и искренней исповеди своих помыслов уже нельзя ему никогда противоречить своему по Богу судье и владыке даже до смерти, ибо монах, вступивший в сие судилище и вначале обнаживший скверности сердца своего, с самых начатков жизни здесь носит, если имеет здравый смысл убеждения, что он достоин бесчисленных смертей, но верует, что через свое послушание и смирение избавится от всякого мучения и наказания, если, конечно, истинно знает силу таинства сего. Кто неизгладимо сохраняет сие в уме своем, тот никогда не подвигается сердцем на недолжное, когда его учат, вразумляют и обличают. Ибо впадающий при сем в пагубный грех прекословия и неверие духовному отцу своему и учителю еще живой бедственно низводится во глубину ада и становится жилищем сатаны и всего его нечестивого воинства, как непокоривый сын погибели. Умоляю тебя, взявшего на себя иго послушания, часто обращать ей в мысли своей и со всяким старанием подвязаться, чтобы не попасть, как сказано, в ад, на муки вечные, но всякий день так молиться тепло Богу и говорить: «Боже и Господи всяческих, имеющий власть над всяким дыханием и всякою душою, един могущий врачевать меня, услыши моление мое, и во мне бедном, гнездящего со змея, наитием всесвятаго Духа Твоего умертвив, истреби. Научи и настрой меня, нищего и обнаженного от всякой добродетели, преподать к стопам Отца моего, и его святую душу расположи к состраданию и милостивости ко мне. Даруй, Господи, смирение в сердце мое и помыслы, подобающие грешнику, положившему каяться Тебе, не оставив конец душу, единожду сочетавшую Тебе, Тебя исповедавшую, Тебя вместо всего мира избравшую и всему предпочевшую. Ты ведаешь, Господи, что я желаю спастися, хотя злой обычай мой полагает тому препятствие, но Тебе, Владыка, возможно все, невозможное для людей. Те, которые во дворе благочестия со страхом и трепетом положили добрые основания веры и надежды и ноги свои незыблемо утвердили на камне послушания духовным отцам, слушая заповедуемое ими, как из уст Божьих, и на всем основании послушания, без колебаний, в смирении души, устрояя исполнение того, скоро преуспевают. И исправляется в них великое и первое дело, состоящее в том, чтобы отвергнуть себя самих. Ибо исполнение чужой, а не своей воли, не только самоотвержение душевное укореняет, но и умертвие всему миру производит. Тому, кто прикословит отцу своему, сорадуются демоны. Тому же, кто до смерти смиряется пред ним, удивляются ангелы. Ибо таковое дело Божие совершает, уподобляясь Сыну Божию, который исполнил послушание отцу своему даже до смерти, смерти же крестной.